«Ах ты, подлец!» — задумчиво сказал Воланд. «Мессир, я вновь обращаюсь к логике», — заговорил кот, прижимая лапы к груди. «Если игрок объявляет шах королю, а короля между тем уже и в помине нет на доске, шах признается недействительным». «Ты сдаешься или нет?» — прокричал страшным голосом Воланд. «Разрешите подумать?» — смиренно ответил кот, положил локти на стол, уткнул уши в лапы и стал думать. Думал он долго и, наконец, сказал. «Сдаюсь». «Убить упрямую тварь!» — шепнула Зазелла. «Да, сдаюсь», — сказал кот. «Но сдаюсь исключительно потому, что не могу играть в атмосфере травли со стороны завистников». Он поднялся, и шахматные фигурки полезли в ящик. «Гелла, пора», — сказал Воланд. И Гелла исчезла из комнаты. «Нога разболелась, а тут этот бал», — продолжал Воланд. «Позвольте мне», — тихо попросила Маргарита. Воланд пристально поглядел на нее и пододвинул к ней колено. Горячая, как лава, жижа обжигала руки. Но Маргарита, не морщась, стараясь не причинять боли, втирала ее в колено. «Приближенные утверждают, что это ревматизм», — говорил Воланд, не спуская глаз с Маргариты. «Но я сильно подозреваю, что эта боль в колене оставлена мне на память одной очаровательной ведьмы, с которой я близко познакомился в 1571 году в Брокенских горах на чертовой кафедре». «Ах, может ли это быть?» — сказала Маргарита. «Вздор! Лет через 300 это пройдет. Мне посоветовали множество лекарств, но я по старинке придерживаюсь бабушкиных средств. Поразительные травы оставила в наследство поганая старушка моя бабушка. Кстати, скажите, а вы не страдаете ли чем-нибудь? Быть может, у вас есть какая-нибудь печаль, отравляющая душу тоска?» «Нет, мессир, ничего этого нет», — ответила умница Маргарита. «А теперь, когда я у вас, я чувствую себя совсем хорошо». «Кровь — великое дело!» Неизвестно к чему весело сказал Воланд и прибавил. «Я вижу, что вас интересует мой глобус». «О да, я никогда не видала такой вещицы». «Хорошая вещица. Я, откровенно говоря, не люблю последних новостей по радио. Сообщают о них всегда какие-то девушки, невнятно произносящие названия мест. Кроме того, каждая третья из них немного косноязычна, как будто таких нарочно подбирают. Мой глобус гораздо удобнее, тем более что события мне нужно знать точно. Вот, например, видите этот кусок земли, бок которого моет океан? Смотрите, вот он наливается огнем. Там началась война. Если вы приблизите глаза, вы увидите и детали». Маргарита наклонилась к глобусу и увидела, что квадратик земли расширился, многокрасочно расписался и превратился как бы в рельефную карту. А затем она увидела и ленточку реки, и какое-то селение возле нее. Домик, который был размером в горошину, разросся и стал как спичечная коробка. Внезапно и беззвучно крыша этого дома взлетела наверх вместе с клубом черного дыма, а стенки рухнули, так что от двухэтажной коробочки ничего не осталось, кроме кучечки, от которой валил черный дым. Еще приблизив свой глаз, Маргарита разглядела маленькую женскую фигурку, лежащую на земле, а возле нее, в луже крови, разметавшего руки маленького ребенка.